историю с вином, причастие историки считают вымыслом Григория Турского, вдохновленного образом Нерона. Однако она показывает, какое место занимал яд в сознании ранних христиан. Отметим, наконец, последнюю римскую черту отношения варваров к яду. Она касается взаимоотношений с другими королевствами. Византийский писатель, секретарь полководца Велизария Прокопий Кесарийский в войне с готами ничего не говорил о попытках отравления внешних врагов. Это и понятно, потому что война с помощью яда не могла принести славы. В то же время в западных источниках, напротив, содержится весьма показательное обвинение в адрес константинопольских василевсов. В хронике Фредегара можно прочитать, что император Восточной Римской империи Маврикий 582-602 годы послал в Италию человека с поручением войти в доверие правителя ломбардов Адалаальда в качестве массажиста и обмазать его тело мазью, которая сковала бы его волю и заставила повиноваться приказам агентов Константинополя. Павел Диакон в истории лангобардов указывал, что этот король был низложен как раз по причине безумия, однако не связывал его болезнь с каким-то определенным ядом и отравлением. Фредегар тоже не утверждал, что Адалаальда убила византийская мазь. Он разъяснял, что короля отравил герцог Турина Харуальд. Последний знал, что Адалаальд, полностью находясь во власти своих врагов, приказал убить знатных ломбардов королевства, дабы обеспечить византийцам победу. Эта история заставляет вспомнить еще одну, тоже связанную со злоумышлением римлян, как называли тогда византийцев. Один из ломбардских герцогов выпил в Равене такое питье, что потерял рассудок, который никогда больше к нему не возвратился. Оба дела, как представляется, свидетельствуют о том, что глубоко укоренившееся в римской культуре представление о восточном, в данном случае греческом, обычае отравления внешнего врага оказались весьма живучи. Итак, в варварских королевствах сохранялись черты отношения к яду, свойственные античности, которые приспосабливались к новому обществу. Большую роль в этом процессе, как и в нашем понимании его, играли писатели раннего Средневековья, видевшие реальность сквозь призму римско-библейских представлений и, соответственно, искажавшие ее. Вместе с тем правители той эпохи обладали и собственным взглядом на отравление. Как варвары использовали яд в политике. Элиты варварских королевств восприняли идею своих предшественников об использовании отравлений в борьбе за власть. Этот факт показывает, что они приобщились к римской политической культуре и подражали имперским нравам, подчас в самых неприглядных их проявлениях. Впрочем, новые хозяева Запада не забыли и своих собственных традиций. Григорий Турский засвидетельствовал применение франками отравленных стрел во время войны. Подобная практика распространилась и на внутренние отношения. Не случайно в пересмотренном каролингами варианте «Солической правды» фигурировал еще более существенный штраф за покушение, если против врага использовали отравленные стрелы. Причина коренилась, вероятно, в том, что чаще стали встречаться именно такие нападения, в которых риск смертельного исхода был гораздо выше, чем в случае с обычными стрелами. Наряду и вместе с другими видами оружия яд находил себе место и в политике. Так у Григория Турского можно прочесть истории о кинжалах, обмазанных ядом. Таким оружием в 575 году закололи короля франков Сигибера. Такая же смерть постигла, как считалось, и Хильдебера II, его сына. Употребление двойного оружия само по себе весьма интересно. Оно означает, что, пуская в ход яд, организаторы не ставили перед собой цель избежать применения силы или скрыть преступление. Ловушка имела место, так как убийство короля совершали посетители, явившиеся под видом бродяг. Однако яд здесь выступал гарантией результата покушения. В том случае, если бы кинжал не задел жизненно важных органов, яд компенсировал бы неловкость убийц, неизбежно разлившись по всему телу. Таким образом, из замены насилия отравление превращалось в его вспомогательное средство. Раздиравшие королевство мировингов конфликты, связанные с кровной местью, разрешались открыто. Оскорбление нельзя было смыть в тайне, за одним исключением. В самом деле, конфликты, возникавшие внутри власти, разрешались иногда без прямого физического насилия. В стенах королевских дворцов случались внутрисемейные отравления, и там не ограничивались обмазыванием ядом клинков. Король франков Хлодвиг ожесточенно боролся со своими соперниками. Ссоры не утихали среди потомков Хлотаря I. При этом травили противников достаточно редко. Во время процесса королевы Австразии Брунгильды Хлотарь II обвинил ее в убийстве 10 королей, и только одно из них было совершено с помощью яда. Да и в отношении этого преступления среди средневековых историков не существовало разногласия. Франкский хронист VII века Фредегар не имел ни малейшего представления о том, что австразийский король Хильдебер II в 595 году погиб якобы от яда. А вот Павел Диакон, который по времени отстоял от события дальше, сообщал, что Хильдебера убили именно ядом. Точно так же франкский автор ничего не знал об отравлении Теодориха II Австразийского в 613 году, в то время как анонимная хроника VIII века рассматривала такое предположение. Мы не знаем, было ли умолчание Фредегара намеренным, или он действительно ничего не знал. Вернемся, однако, к Хильдеберу. 25-летний правитель Австразии неожиданно умер вместе со своей супругой. Убийство имело целью уничтожить австразийскую ветвь династии и готовилось при дворе Нейстрии. У Павла Диакона написано, что молодой король умер, побежденный силой яда. «Ви венене экстин гуитур». Глагол здесь «экстингуэре» — «гасить» — хорошо соответствует римскому словоупотреблению, что совершенно неудивительно у образованного автора, предвозвестника каролингского возрождения. А вот слово «вис» — «сила», «ви аблативус» — «отвис» — заслуживает внимания, поскольку показывает, что отравление как бы полагалось на силу, разумеется, не физическую, а неуловимую, смертоносную, побеждавшую жизненную силу. Тем не менее, у франков обычная грубая вис в убийствах, связанных с кровной местью, применялась гораздо чаще, чем вис венене. В истории королевства Вестготов яд встречается довольно редко, причем практически нет надежно достоверных случаев. Великий мыслитель раннего средневековья Исидор Севильский, повествуя о смерти короля Сисибута в 620 году, перебрал классические гипотезы – болезнь, неправильное лечение, яд. Кастильский источник XIII века донес до нас сведения об отравлении около 680 года, бесполезного короля Вамбы. Этот монарх проявил умственную неспособность к управлению и встал вопрос о его замене. У вестготов правители были выборными. При этом как раз в них видели традиционную модель каролингской монархии, поскольку над ними совершался обряд помазания. Не из-за этого ли Вамбу именно отравили? Ведь библейский завет запрещал поднимать руку на помазанника Божия. Хотя для отстранения вроде бы достаточно было отправить его в какой-нибудь монастырь. Во второй половине VI века в Италии появилось королевство лангобардов, где тоже применяли яд. В вестготском примере при помощи вененум избавлялись от безумного и потому опасного короля. Речь вовсе не шла о мести за какое-либо оскорбление. У лангобардов мы встречаемся со сходной ситуацией. Яд давал возможность положить конец дурному правлению, избежав при этом сопротивления и не проливая крови. В другом случае правитель оказался жертвой коварства медиков-отравителей, причина которого не ясна.